Но кое-где поднимались головы. Зрители тревожно поглядывали на небо, на равнодушное чудище, серебрящееся в 50 километрах над Мадридом. Потом пикадоры разъехались по местам, и на арену с громким фырканьем вырвался бык. Высвеченные ярким солнцем тощие лошади, храпя от ужаса, завертелись под седоками, а те пришпоривали их, гнали навстречу врагу. Мелькнуло первое копье, впилось в цель, и тут раздался звук, какого не слышали до ныне на земле. Вопль боли вырвался у 10 тысяч раненых. Но когда эти 10 тысяч человек опомнились от потрясения, они не нашли на себе ни царапин. Однако с боем быков было покончено, и не только в тот раз, но навсегда, ибо весть о случившемся распространилась быстро. Стоит упомянуть и о том, сколь потрясены были болельщики. Едва ли один из 10 потребовал деньги обратно. И еще лондонская Daily Mirror подсыпала соли на раны, предложила испанцам взамен исконного национального спорта заняться крикетом. «Может быть, вы и правы», — сказал старый Уэльсис. «Допустим, побуждение у сверхправителя наилучшее. По их меркам, и эти мерки могут иногда совпадать с нашими. И все-таки они самовольно вмешались в нашу жизнь, мы их не звали, не просили перевернуть в нашем мире все вверх дном и порушить наши идеалы. Да, идеалы и государство, за чью независимость боролись и отстаивали ее многие поколения. Я родом из маленькой страны, которой тоже пришлось бороться за свою свободу, и однако я стою за Карелена», — возразил Стормгрен. «Вы можете досадить ему. Возможно, даже из-за вас он не так быстро достигнет своей цели, но в конечном счете ничего вы этим не измените. Не сомневаюсь, вы искренни в своих убеждениях. Вы боитесь, что в будущем всемирном государстве не сохранятся традиции и культура малых стран? Я и это могу понять. Но в одном вы не правы. Бесполезно цепляться за прошлое. Суверенное государство у нас на земле отмирало еще до того, как явились сверхправители. Они только ускорили его гибель. Никому уже не спасти эту суверенность, да и пытаться не следует». Ответа не было. Человек напротив Стормгрена не шелохнулся, не вымолвил ни слова. Сидит недвижимо, губы приоткрыты, глаза теперь не просто незрячие, но безжизненные. И все остальные тоже застыли, коченели в напряженных неестественных позах. Стормгрен задохнулся от ужаса, встал, попятился к двери. И тут в тишину ворвался голос. «Очень мило сказано, Рикки. Благодарю. Теперь, пожалуй, мы можем уйти». Стормгрен круто обернулся, уставился в полутьму коридора. Здесь, вровень с его лицом, плавал в воздухе маленький, совсем гладкий, без единой отметины шар. Несомненный источник пущенный в ход сверхправителями таинственной силы. И Стормгрен услышал, а может, ему просто почудилось, тихое гудение, точно от улья в полный ленивый истомый летний день. — Карелен, слава богу! Но что вы с ними сделали? — Успокойтесь, они живы и здоровы. Можете назвать это своего рода параличом, но тут все много сложнее. Их жизнь сейчас течет в 1000 раз медленнее обычного. Когда мы уйдем, они так и не поймут, что же случилось. Вы их так оставите до прихода полиции? Нет, у меня план получше, я их отпущу. Стормгрен даже изумился. Настолько легче стало на душе. Обвел прощальным взглядом подземную комнатку и всех, кто в ней застыл. Джо стоит на одной ноге, смотрит бессмысленно куда-то в пространство.